После того, как аномалию перестали наблюдать в бинокли, наемники высадили с вертушек на окраине Каджирома свой собор для проведения разведки. Можно представить, каково мужикам было туда лезть. На их счастье, фронтовик уже покинул нефтепромысел, и Лиман занялся расчисткой Каджирома и восстановлением его обороны. Оттуда вывезли под сотню трупов, треть наемники, остальные дикие, и Лиман приказал всех их побросать в аномалии, чтобы не получить после первого же выброса нашествие бродяг. А то после побоища в Тыбуке городские, которым Нижний Одис так удачно свалился прямо в руки, до сих пор сталкиваются с мертвецами, бредущими к промыслу после каждого выброса. На этом инцидент в Каджироме оказался исчерпан, зато наступили последствия. Фронтовик покинул зеленую зону не сразу. Вместо этого он до ночи бродил где-то между Каджиромом и Сосногорском, по своему обыкновению постреливая случайных прохожих. Вот почему медведь видел его дважды, и каждый раз направление на жуткую аномалию не совпадало с направлением на эпицентр. Но откуда обо всем этом могла знать обезьянка, совершенно непонятно. Ее отец, кстати, приходил сегодня на торговую поляну. Два Днепра, как в прошлый раз, долго прятались в зеленке, дожидаясь, когда уйдет караван нефтяников, после чего вышли к медведю. Глаза у Тимура полностью восстановились, даже струпьев, отмершей кожи на лице не осталось. Ручка у Аси с его слов тоже зажила. Днепры долго благодарили за помощь, после чего оставили два вещмешка под завязку, набитых стерильными упаковками с пустыми шприц-тюбиками. Сказали, что набрали в разрушенной лаборатории в желтой зоне, которая имеется где-то недалеко от них. Увидев сие сокровище, Айболит пришел в дикий восторг, тем более, что тюбики оказались именно новыми, в употреблении не побывавшими. Он уже предвкушает процесс расфасовки препаратов, и завтра надо будет проследить, чтобы санинструктор не пропустил прием пищи. Еще интересен тот факт, что наемникам пришлось выплачивать штрафные санкции нефтяникам за убитых промысловиков и поврежденное в ходе боя оборудование, вверенное им под охрану. И сателлит неплохо заработал и на тех, и на других, предоставив медицинскую помощь раненым, которых оказалось едва ли не столько же, сколько убитых. А так как после стычек со зверьем госпиталь наемников и больница нефтяников и без того испытывали наплыв пациентов, то их возможностей оказалось недостаточно, и обе группировки обратились за помощью к союзнику. Кстати, о союзе. Караванчик сказал, будто имеется некий эдакий слабенький слушок на тему того, что их временный союз негласно переформирован в постоянный альянс. Но точно об этом никому не известно. Кварц уже потребовал проведения широкомасштабной операции по сбору информации. Это необходимо организовать обязательно, потому что если у особо прибавилось врагов, то стоит хотя бы узнать об этом вовремя. Что примечательно, так это позиция общака. Они не просто наотрез отказываются признать авторство нападения на Каджиром, но и делают вид, что не понесли никаких потерь, хотя после такого боя раненых должно быть немало. Не совсем ясно, зачем им это нужно. Ведь все и так понимают, что атака на нефтепромысел была местью Рашпеля наемникам за потерянный Тыбук. Чему ломать комедию, если Общаковский с наемниками и Рао в состоянии войны находятся постоянно, а со всеми остальными через день? Но понятие есть понятие, не пойман не вор. Короче говоря, все сходится на том, что Рашпель сильно нагадил военсовету, и тот в долгу не останется. И теперь общественность ждет развития событий. А так как развитие неизбежно будет кровавым, у наемников и нефтяников наблюдается некоторый отток людей к вольным, там сейчас спокойно. Другая версия гласит, что люди уходят не из-за боязни очередного побоища, а по более тривиальной причине. На Большой Земле произошло то, что журналисты окрестили вспышкой златовласки. Вроде как в тот самый день, когда случился внеплановый выброс, кое-кто из сидящих на Златовласке ощутил непреодолимое желание выехать отдохнуть на природу. Желательно, чтобы эта природа была надежно обнесена снаружи нейтральными территориями. В общем, за пару дней в Реал добровольно заявилось почти 400 человек, чего раньше никогда не бывало. И говорят, народ продолжает приезжать, правда уже понемногу. Все они поначалу оседают в сателлите. Но не все там остаются. Чтобы оплачивать жизнь в квартирах, надо впахивать на РАУ очень даже активно. Вроде как половина уже потянулась к вольным, и среди новичков немало женщин. Неудивительно, что из других группировок начался отток. Скорее всего, те, кому не повезет на любовном фронте, позже вернутся обратно. Попутно выяснилось, что за день до выброса Прокопенко покинул ареал и укатил в клинику Кугельштайна, и теперь в сателлите нет никого из совета директоров. Эта новость внушала некоторый оптимизм. Если Абрамов получит письмо Бэмби в ближайшие дни, то задержать Прокопенко вне ареала будет намного проще. Ни один оперативник, находящийся в своем уме, не сунется внутрь зеленой зоны. Зато на большой земле этого поганца отловят быстро. Кнопка, узнав об отсутствии большого начальства, тотчас заявила, что остается на базе на еще один выброс, и ее ничего не волнует. Зато плетение заговора продолжится, и кроме сменной обуви жди какой-нибудь беды. Три бабы и военврач, трепетно относящиеся к стерильности, это слишком много для такой маленькой базы. Если так дальше пойдет, то скоро в собственной комнате носки разбросать нельзя будет. Нет, лично он, медведь, всецело за чистоту и порядок. Хоть и хорошо помнит, как полгода назад тащил на горбу на базу стиральную машинку, но зачем фанатизм-то? Ради каждого выхода на улицу переобуваться и переодеваться – откровенно лень. «Медведь! Коля, вставай!» Кто-то тряс его за плечо, отвлекая от раздумий. «Тебя и болит, по рации кричит, не слышишь, что ли?» «Кажется, это базальт. Топай в лазарет, на обследование пора!» «Чего?» Медведь открыл глаза и непонимающе посмотрел на пулеметчика. «Какое обследование? Он же меня спать отправил. Даже какую-то фигню вколол, что я так и не заснул». «Я всю ночь слышал, как ты не заснул», — недовольно передразнил его базальт. «Сколько раз просить, спи на боку. Твой храп преодолевает стенку моей комнаты, как дырокол и бумагу. Я требую звукоизоляцию и молоко за вредность». Сурово хмурящийся базальт удалился, и медведь посмотрел на УИП. Дисплей хронометра, показывающий 9 утра, а также шум работающей фильтровентиляционной установки, проветривающей базу, непровержимо доказывали правоту пулеметчика. Здоровяк потер глаза. «Получается, он думал во сне, что ли?» «Ладно, неважно. Спать не хочется, зато хочется есть. Завтрак он проспал, и это очень нехорошо. В жизни вообще не может быть ничего хуже, чем пропустить завтрак. Хотя нет, все-таки может. Это если пропустить обед. Хорошо, что кнопка осталась на базе. Она не бросит в беде умирающего от голода человека». Медведь достал рацию, сообщил Айболиту, что будет через 15 минут и направился в душ. В лазарете оказалось людно. Айболит колдовал над расом, проводя плановый осмотр. Кнопка поила водяного, притащив с собой для этих целей 5-литровый баллон с водой. В углу с автоклавом возилась Бэмби. За дальним лабораторным столом, с предельно умными физиономией, в белых халатах и стерильных перчатках сидели базальт с капканом и что-то там закапывали пипетками в пустые шприц-тюбики, сверяясь с записями Айболита. Возле них туда-сюда бродили Шорох с Байкалом, перенося из холодильной камеры и обратно сверкающие хирургической сталью емкости с синтезированными препаратами. Учитывая, что профессор Николаева со Степановым наверняка уже вовсю двигают науку в своей лаборатории, а на посту сейчас стоит Кварц, выходило, что не приносит пользу обществу в данный момент только один медведь. «Коля, где тебя носит? Договаривались же на утро!» Айболит встретил его укоризненным взглядом. «Работай по горло, снимай куртку и садись туда», — он указал на стул возле своего рабочего стола. «Татьяна, подготовь манжету от тонометра. Самую большую». Медведь сбросил с себя куртку, уселся, куда сказано, и принялся рассматривать кипящий бурной деятельностью лазарет. На фоне общего энтузиазма сразу бросалось в глаза мрачное настроение расы. Молодой сталкер, словно кукла, послушно выполнял все указания проводящего осмотра Айболита и на все вопросы отвечал односложно, чего за вечно улыбающимся и жизнерадостным расом никогда не наблюдалось. Когда Айболит закончил осмотр и занялся медведем, парнишка похромал к больничной койке водяного и присоединился к их с кнопкой негромкому разговору. «Кто у нас с расом?» – тихо поинтересовался здоровяк у санинструктора, замеряющего у него пульс. «Ни разу не видел у него такой тоски в глазах. Даже смеется через силу». «Переживает», — Айболит болезненно поморщился. «Ему не позавидуешь сейчас. Он ведь с детства ищет отца и эту чертову живую воду, которая существует только в сталкерских байках. Мальчишка не глупый, всегда отдавал себе отчет, что зомби никогда не станет вновь человеком, тем более если после зомбирования прошло много лет. Для него эта навязчивая идея была чем-то вроде путеводной нити, жизненной целью, если хочешь, даже смыслом жизни, куда более благородным, нежели примитивное барыжничество метами на черном рынке. Но где-то в глубине души он не мог не понимать, что шансов нет, а тут он столкнулся с отцом едва ли не лицом к лицу, и тот его узнал. Водяной подтвердил, он тоже видел, как командир отряда зомби смотрел на раса, и при этом не стрелял и не руководил своими. «Это, мягко говоря, совсем чуть-чуть невероятно», — все так же тихо оценил медведь. «Зомби узнал сына спустя 12 лет. Фантастика. Раз с тех пор повзрослел, не каждый обычный человек узнает через столько лет. Ты считаешь, такое возможно?» «Нет», — согласился с ним санинструктор. «Хотя странно, что водяной считает, что раз не ошибается. Думаю, они оба побывали в состоянии тяжелейшего шока. Их сознание искажает факты в угоду желаниям. Они верят в то, что утверждают, но в действительности такого не было. Сам посуди. Оба едва не зажмурились. Водяной так и вообще побывал в коме. И только сейчас пошел на поправку. После такого можно что угодно навспоминать. Но мы решили раса не разочаровывать. Он и без того сильно переживает. Тем более, что Водяной чуть не умер, пока тащил его на себе». «Поддерживаю», — кивнул здоровяк. «Пусть парнишка считает, что все было так, как он решил. Надо только поглядывать за ним повнимательнее, чтобы не рванул искать сокровища Лаврентьева». «Я поддержу его на постельном режиме еще несколько дней», — Айболит принялся укреплять на мощной руке майора манжету тонометра. «Отоспится, отдохнет, успокоится. Все будет нормально. Но ты прав, на всякий случай поглядывать стоит. За эти дни он ни разу не заговорил о гниц и подземном входе туда. А ведь это была его любимая тема. Так что теперь мне придется следить уже за двумя подозрительными пациентами. Может, официально создадим группу риска? Ты, раз. Можно туда еще Татьяну включить. Она ведь тоже на карандаше». «Ну-ну», — насупился медведь, — «яду ни при чем. Я никуда не собираюсь. Мне и тут хорошо». «Дней через 5 посмотрим, насколько ты здоров», — хмыкнул военврач. «А пока всем вам показан курс реабилитации. Расу постельный режим, тебе пребывание на свежем воздухе. Бэмби, кстати, тоже. Человек нуждается в ультрафиолете и не затхлом воздухе, хотя бы иногда». «Да-да, к чему?» – насторожился майор. «Она что, со мной на крыше сидеть будет?» «Не обязательно сидеть», – парировал Айболит. «Стоять, ходить, делать гипервентиляцию легких. Тебе, кстати, тоже ее делать в обязательном порядке. Заодно будет измерять тебе пульс с давлением». «Ты специально все это затеял?» Медведь требовательно посмотрел на санинструктора. «Ты случаем с базальтом не в доле? Никому шоколада килограмм-другой об заклад не забил?» «У меня нет времени на ваше развлечение», — строго заявил военврач. «Мне серьезными делами заниматься нужно. Синтез препаратов, разработка новых, исследований экс-эссенции. Медикаменты расфасовывать некогда. Вон, всех к этому занятию привлек. Людей не хватает. Кого еще я к тебе приставлю? Не растаешь от ее присутствия, не сахарный. Она же должна все время быть на виду. Вот и сидите на крыше вдвоем, следите друг за другом. Так от вас хоть польза какая-то будет». «Ладно, ладно», — успокоил разошедшегося санинструктора медведь. «Не бурли, убедил». Он тяжело вздохнул. «Буду сидеть с ней на крыше». Он вновь покосился на санинструктора. «Но все равно тебя подозреваю. Не нравится мне что-то, это твоя гипервентиляция. Очень подозрительно». «Еще один кварц на мою голову», — Айболит сделал да нельзя замученное лицо. «Все, осмотр закончен. Можешь заступать на пост». «Виталя, ты не в курсе? На камбузе осталось что-нибудь поесть?» — задал наболевший вопрос здоровяк. «Я завтрак проспал под твоими препаратами». «Не понимаю, как это случилось. Обычно я на прием пищи не опаздываю». «Заметно», — — иронично хмыкнул военврач. «Питаешься за троих? Эван какой вымахал. Манжет от тонометра на тебя не напасешься. Мы с Кнопкой сегодня с утра ранеными занимаемся. Не до кулинарии было. На камбузе Бэмби похозяйничала. Ты у нее спроси». Медведь не ожидал такого поворота. «Ладно, сам чего-нибудь приготовлю. Не впервой». «Конечно. Мне только слона в посудной лавке не хватало», — сердито возмутился Айболит. «Лезут тут всякие. От нечего делать на камбуз. Потом после вас не найдешь, где что лежит». Он поискал глазами Володин и произнес. «Татьяна, заканчивай с автоклавом. Дальше я справлюсь сам. Спасибо за помощь». «Сейчас отправляйтесь к Аоба на камбуз. Завтракайте и на крышу. Все, я вас больше не задерживаю». Пока медведь, тяжело вздыхая, натягивал на себя куртку, Айболит между делом обернулся к Кнопке и незаметно подмигнул ей, а в ответ украдкой показала ему большой палец. Здоровяк скользнул по ним, полным подозрения взглядом, но оба уже были заняты своими делами. Не сумев заметить ничего значимого, медведь вышел из лазарета с ощущением бурно разрастающегося за спиной заговора. Бэмби топала за ним, довольная, что твой танк, которому дали лишний раз пострелять, и что-то там тараторило. Сначала майор решил многозначительно проигнорировать девицу, но, прислушавшись, поспешил решение изменить. Оказывается, Бэмби пыталась выяснить, что именно он желает получить на завтрак. «У вас что, на камбузе ресторан открылся?» – недовольно произнес он. «Появилось разнообразное меню. Продукты девать некуда, что ли, если уже на выбор готовить начали?» «С продуктами я обращаюсь очень экономно», – заявила девчонка. «В реале этому учишься быстро. До сих пор помню, как набирала свою первую канистру с иксом вместе с Аней на нефтяном пятне возле ее поселка. За 15 часов только половину нацедили, пятно было бедное. А когда Аня рассказала, на сколько грамм воды этого хватит, я подумала, что это шутка. Весь первый месяц так и прошел. Набрали нефти, отнесли в магазин, купили продуктов, на ужин и завтрак хватило. На следующий день все заново». «Что ж так плохо собирали?» — ухмыльнулся медведь. — Лень было отойти подальше и найти пятно побогаче. Их в ареале полно. После каждого выброса новые выступают. — Потом мы так и делали, — подтвердила Бэмби. — А поначалу страшно было от поселка отходить. На меня такими глазами глядели, что я в первые дни из землянки вылезать боялась. Хорошо, что Аня постоянно рядом была. Если бы не она, я даже не знаю, что бы со мной стало. Выживать я в ареале не умела. Быть товаром не стану при любом исходе. Защитить себя в одиночку не смогу. В общем-то, догадаться о перспективах не так уж сложно. Так что я считаю, что мне очень повезло. Встретила хороших людей. Если честно, тогда в подвале у уголовников, после появления Прокопенко, казалось, что все, жизнь закончилась, шансов нет. Мысли в головы черные лезли. Она тряхнула головой, словно отгоняя воспоминания, и жизнерадостно улыбнулась. «Готовить меня мама учила лет с 10. Вам понравится, вот увидите. Правда, Айболит сказал, что медведи все ядные, особенно голодные, но это он пошутил, я сразу поняла. У вас здесь шутки немного жутковатые, но если привыкнуть, то становится очень смешно». «Медведи действительно всеядные», — подтвердил здоровяк. «В смысле, настоящие. Но я к еде очень капризен. Если мне не понравится, брошу тебя в аномалию, имей в виду. Вот тогда точно станет очень смешно. И одной проблемой меньше». «А я думала, что съедите», — хихикнула Бэмби. «Весь сериал считает, что вы едите людей». «Никогда не поздно начать», — он бросил на нее грозный, многообещающий взгляд и с важным видом распахнул ведущую на камбуз дверь. «Кашу мне с мясом. И побыстрее». Бэмби вновь тихо хихикнула и упорхнула к плите и холодильнику. Пока она деловито возилась с готовкой, медведь исподволь разглядывал ее точеную гибкую фигурку. Все-таки девчонка хороша, но вот что с этим поделаешь? Особенно подкупало то, что в ней совершенно не чувствовалось гнили, двойного дна и прочих неотъемлемых атрибутов большинства нынешних красавиц. Почему он так решил, медведь объяснить себе не мог. Но где-то в глубине души чувствовал, что она не играет, что она настоящая, и он видит ее именно такой, какая она есть на самом деле. И от этого его тянуло к ней еще сильнее. Здоровяк закрыл глаза. Если в итоге Бэмби окажется агентом Меркулова, то этот мир есть полное дерьмо. Жизнь – отстой и шлак. среди которого уже не осталось ничего испачканного. А он сам — наивный дурачок, которого не такая уже маленькая череда прожитых лет так ничему и не научила. Майор подавил печальный вздох и снова посмотрел на весело рассказывающую ему какую-то чепуху девчонку. «Так дело не пойдет, надо гнать невеселые мысли, а ему с Бэмби предстоит потрачать на крыше несколько дней, и видеть в ней врага очень не хотелось. Лучше на нее смотреть, чем в сторону эпицентра, и вообще Айболит велел дышать воздухом и не отвлекаться на нервные мысли. Рекомендациями лечащего врача пренебрегать нехорошо».